Листья падают, падают, падают на душе моей что-то неладное. В эти летние дни непогожие я случайно тебя повстречал. Еще не настали холодные, но летят птицы стаей свободною. Высоко в небесах, вдали дальние, отчего ж в моем сердце печаль? Мне так хочется солнца, мне так хочется света, когда вместе смеется с нами доброе лето. Этот свет его щедрый, как улыбка любимая, как дыхание ветра утомленному взору. Сердцу верится, верится, верится в то, что к лучшему лето изменится. И мое настроение прохладное захлестнут бесподобные дни. Я прошу тебя, время ненастное, улыбайся, как лето прекрасное, ведь его коротки дни погожие так на юность похожи они. Мне так хочется солнца, мне так хочется света, когда вместе смеется с нами доброе лето. Этот свет его щедрый, как улыбка любимая, как дыхание ветра утомленному зло. Мне так хочется света, когда вместе смеется с нами доброе лето. Этот свет его щедрый, как улыбка любимая, как дыхание ветра утомленному сном.